Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Июль 1911 года. Американский исследователь из Йельского университета Хейрам Бингем путешествует по перуанским Андам. Мальчик-индеец за монетку в один соль взялся отвезти профессора по дороге, кишащей змеями, на гребень горы над долиной реки Урубамбы. То, что американец увидел на вершине, потрясло его до глубины души. На высоте 2057 метров, надежно спрятанный джунглями, стоял древний каменный город. На краю пропасти, среди скал. Храмы, пирамиды, дворцы, сложенные из огромных гранитных блоков, поразительно симметричные и пропорциональные. Мачу-Пикчу. В переводе с языка индейского племени кечуа – старая вершина, потерянный город инков, построенный в 4-м тысячелетии до нашей эры. Жители покинули его в начале 16 века, внезапно и навсегда. Что произошло в отлично защищенном городе? Катастрофа? Эпидемия? Война? С высоты город инков похож на огромную хищную птицу кондора. Но зачем строители придали ему такую форму? Кто мог любоваться городом сверху? Мачу-Пикчу имеет очень четкую структуру. На юго-востоке угадывается комплекс дворцовых построек. В западной части возвышается главный храм с алтарем для жертвоприношений. Напротив – жилой квартал, плотно застроенный двухэтажными домиками. Между ними узкие улочки и лестницы, часто приводящие в тупик или на обрывающуюся в пропасть террасу. На самой высокой точке Мачу-Пикчу лежит большая вырубленная из камня многоугольная плита – Интиуатана, место, к которому привязывается солнце. Это древние солнечные часы. По легенде, жрецы умели останавливать движение светила и привязывать его к камню. Торчащие на нем выступы в разное время дня отбрасывают тени, указывающие время. В древнем городе находится храм трех окон. Для инков число три являлось священным. По легенде, именно через три окна вошли в земной мир три правителя – основатели цивилизации инков. Заброшенный город Мачу-Пикчу. Местные индейцы называют его высокой скалой, где люди прикасаются к солнцу и исчезают навсегда. По сей день неизвестно ни число его жителей, ни настоящее название. Как древние люди смогли построить высоко в горах огромный город, не владея железными орудиями и не зная колеса? Почему в 1523 году все его жители таинственно исчезли? Увы, на эти вопросы дать ответ уже некому. Тайное и неизведанное.